Так, — огласил Поляна своим сильным чистым голосом Макар. — Идут дела. Спрыгнул с коня, расседлал, хлопнул его по крупу, отгоняя в кусты на зеленую травку. Когда солнце поклонилось к закату, и на поляну легли длинные косые тени, сели за стол. Уместились кое-как, несмотря на то, что стол удлинили досками с нарт. Во главе стола под Божьей Матерью сидели Егор и Марья. По правую руку от них рядом с Егором Закревский, по левую с Марьей рядом Макар. Михеюшку тоже посадили за стол. Днем Марья постирала ему рубаху и обстригла тупыми ножницами волосы на голове лесенкой. Михеюшка тихо сиял и все хотел рассказать соседу про свою свадьбу. И вообще, как раньше игрались свадьбы. Разговаривали все сразу, делили посуду. Не хватало стаканов, вилок, кто вынимал из-за голенищ нож, кто прямо руками выворачивал из барана ногу и волок себе. Закревский застучал вилкой по стакану, постепенно затихли, повернулись к Закревскому. «Други мои!» — начал тот, с трудом поднявшись, так как был стиснут с обеих сторон. «Мы сегодня собрались, чтобы...» Он посмотрел на Марью, та покраснела и опустила глаза. «Чтобы отпраздновать как следует, по-русски, бракосочетание этих молодых людей». Закрепский опять посмотрел на Марью и при общем молчании пригубил из стакана. Обвел взглядом настороженные лукавые лица и сказал: «А самогон-то горький, как будто потолок обвалился». Все разом гаркнули: «Горько!» Егор первый поднялся и, не глядя ни на кого, ждал, когда встанет Марья. На крепких плитках его скул заиграл румянец. Марья тоже поднялась. Шум стих. Егор неловко обнял невесту, ткнулся ей куда-то в щеку и сразу сел. Опять заорали. Кто-то стал доказывать, что это надувательство, так не целуются. Кто-то изъявил желание показать, как надо. Егор посмотрел на Марью. Она держала стакан в руке, не решалась пригубить. Егор кивнул ей. Она вдруг молча заплакала. «Ты чего?» — спросил Егор. «Тятю жалко». Марья смахнула ладошкой слезы. «Ничего, Егор, пройдет». Макар завладел лугуном. Он стоял у него между ног под столом, черпал оттуда ковшом и разливал направо и налево в стаканы, в кружки, то есть киев, крынки, везде по полной. Сам через двух прикладывался к ковшу, крутил головой, доставал левой рукой куски мяса, заедал, а правой не переставал черпать самогон. Опять заревели: «Горько!» Егор уже смелее обнял Марью, крепко поцеловал. Потом она поцеловала его сама. Кто-то поднял было: «Эх, я, как ворон, по свету скитался!» Но этот единственный голос смяли, не дали вырасти в песню, рано еще. Закревский пил много. Глаза его неприятно, нагло заблестели. Он все пытался поймать взгляд Марьи. Макар наклонился под стол, поднатужился и с грохотом выставил лагун на стол посередине. «Надоело мне вам подавать зверье? Нате теперь!» Сам первый запустил лагун ковшик, повернулся к Егору. «Давай, братка, хочу с тобой выпить. И с тобой, Марья. Дай вам Бог жизни хорошей, как говорят, а еще...» Он качнулся. «Еще детей поболее, сынов. Чтоб не переводились любавины на земле!» Он запрокинул ковш, осушил его и заревел. Потом, закусывая, вдруг вспомнил. «Знаешь, кого мы позвать забыли?» «Кого?» — спросил Егор. «Дядю Игната. Хоть бы один от родни был». «Дядя Игнат в каталаке сидит», — усмехнулся Егор. Макар остолбенел. «Как так?» «Да, так. За нас с тобой допытываются, куда мы ушли». «Да что ты говоришь? Что слышишь? Я вчера парня знакомого встретил. Он за лесом приезжал, рассказывал. Били, говорят, там этот молодой отличается шибко». Егор посмотрел на Марью, усмехнулся. «Жених, вот ее». Макар сел и мрачно задумался. Никто не заметил, как они с Васей через некоторое время вышли из избушки. Платоныч и Кузьма сидели в сельсовете. Они почти не разговаривали после приезда работника милиции. Платоныч по-прежнему занимался списками. Из уезда потребовали точную опись имущества крестьянских хозяйств. Кузьме дано было поручение обойти все дворы в деревне, переписать со слов хозяев наличие крупного скота, лошадей. А Платоныч сверял эти показания с другими, которые он добывал у крестьян победнее, и не без удовольствия поправлял богачей. Елизару этого дела уездное начальство не доверяло. Была уже глубокая ночь, но Платоныч все сидел и скрипел пером. Кузьме неудобно было уходить одному. Он рассматривал проект школы, который выслали из губернии по просьбе Платоныча. Школа планировалась на 120 человек. «Сколько дворов обошел?» — спросил Платоныч, утомленно откинувшись на спинку стула и глядя на Кузьму поверх очков. Он хотел помириться с племянником, но хотел также, чтобы тот понял, что в этой истории с арестом не прав Кузьма. Кузьма развернул тетрадный листок. 27. Платоныч устало прикрыл глаза, с минуту сидел, наслаждаясь покоем. Потом захлопнул тетрадку и встал. «Пошли. Ты делай так. Почувствуешь, что мужик может рассказать про соседа? Зови сюда. Только вежливо. Не пугай». Оделись. Кузьма погасил лампу. Вышли в темные сени. Платоныч шел первым. Едва он открыл сенечную дверь, с улицы из тьмы полыхнул сухой гулкий выстрел. Платонычу показалось, что его хлестнули по глазам красной рубахой. Мир бесшумно качнулся перед ним. Он схватился за косяк и стал медленно садиться.